Глава 18. Эймор встретил меня рассветом, прекрасней которого я не видела. Багряные с золотом облака окружили замок, и сквозь них проникали лучи ярко-белой звезды, падая на поверхности и озаряя их мягким светом восходящего светила. А светлячки-кристаллы в помещениях постепенно гасли, уступая место естественному свету, проникая в открытые проемы. Свежий ветер ударил мне в грудь, когда я оказалась там, принеся с собой сладкие запахи цветов. Интересно, бывала ли в этом мире холодная сырая осень, подобно той, которую я ненавидела на земле? Я стояла у окна, впитывая в себя это сказочное великолепие. Хоть оно было и чужое мне, но я чувствовала себя счастливой. Где же может находиться Дэн? Нужно найти его, сказать то, что я собиралась еще в прошлый раз, что он не безразличен мне. Каким словом назвать это? Может, влюбленность? Странно как-то любить персонаж из своего сна, пусть он и такой отважный, смелый и красивый. Он никогда не сможет полюбить меня, ведь я простой человек из-за грани, а он наследный принц этих земель. Я не нужна ему. Или все же... Нет, я не буду ничего ему говорить пока. Ведь когда закончится его война, если все обойдется и он вернет себе фор, который я как раз нащупала на тонкой светящейся цепочке меж ключиц, все вернется на круги своя. Вновь повеяло ветерком, и я отпрянула от окна, задрожав. Я развернулась, пытаясь понять, в какой из частей этого огромного замка я нахожусь и где мне искать своего оборотня. Полупрозрачный коридор встретил меня за первой же дверью, а за ним открывался вид на соседние башни и переходы. Сколько же трудов потребовалось, чтобы выстроить такое сооружение? Или же им и в этом помогает магия? В голову вдруг пришел местный управляющий по имени Кион. Почему-то к нему я не испытала неприязни. Как же он сказал, если он мне понадобится просто позвать его? Интересен метод связи в замке. Дай-ка я попробую. Может, он мне скажет, где находится Дэн? Искать самой те комнаты не представлялось возможным. Я обернулась и тихо произнесла его имя, прислушиваясь к тому, что будет происходить. Повеяло неким мраком, будто что-то невидимое коснулось моего плеча. Некий силуэт пронесся мимо, а потом передо мной возник тот самый сероглазый мужчина. Странно, он тоже М? Или как там себя называет их правящая верхушка? Он слегка склонил голову, глядя на меня сверху вниз. «Лайнрина, вы меня звали?» — спросил он низким бархатным голосом. «Да, слушай, а где Дэн?» Кион удивленно приподнял брови, а потом чуть заметно улыбнулся. Его высочество Дэнмириан сейчас на нижнем ярусе дворца, вместе с его превосходительством. «Каким еще превосходительством?» «Советником?» «Некромираном Вом Уормином». «А, с тем самым наглым типом», — заявила я в ответ. «А ты не проводишь меня туда?» «Насчет вас, Лайнрина, было отдельное распоряжение его высочества. Идемте». «Так бы и сразу», — проворчала я. «А далеко это?» «Не очень. Не переживайте. Есть способ добраться туда быстро». «Интересно, какой же?» «Обычный». Он пожал плечами, а потом сделал жест рукой. «Сюда, прошу». Он вывел меня по тому же прозрачному коридору, а потом провел до нового зала, в котором ничего не было из мебели. Но зато странная светящаяся штука в углу заставила меня отпрянуть. «Это что еще?» «Дверь на нижний ярус», — терпеливо произнес он. «Портал?» — я округлила глаза. «Это что, лифт ваш?» «Ну вы даете. Я не пойду туда. Обычной лестницы у вас нет?» «Нет, на тот ярус нет». «Странные вы, мне эти порталы еще в лабиринте поперек горла встали. Нет, чтобы по лестнице пройти. Слушай, а может мы лучше полетим? Не очень-то я вашим порталам доверяю». «Туда не проникнуть извне. Нижний ярус находится в самой платформе, на которой расположен дворец его высочества. И тут бомбоубежище». «Я извиняюсь, вы о чем?» Он удивленно приподнял одну бровь. «Да так, о своем. Так что же мы, пойдем?» Он сделал приглашающий жест рукой, показав, что я должна пройти туда первая. Чего уж там было бояться. Но на всякий случай по привычке я нащупала на шее артефакт, который придал мне уверенности, и, ощутив энергию, что полилась от него, шагнула вперед. Огромное помещение наподобие грота, в которое мы попали, освещалось теми же штуками в стенах. А портал в центре напоминал голубой столб света, от которого исходило яркое сияние. Мы вышли в сторону выхода, и я теперь поняла, почему Дэн так хорошо ориентировался в Вариторе. Сущность этих миров была схожей. Та энергия, что наполняла это место, напоминала мне о тех потоках, что проходили сквозь меня еще там. Его высочество... Где он? Он там, я не могу последовать за вами дальше, меня просили не беспокоить. Ну и ладно, сама пойду. Я нагло отвернулась от него, прошагав вглубь зала грота, откуда мне открылся новый вид. Огромное пространство, напоминающее соты, внутри которых кто-то находился. Я даже остановилась, не в силах пойти дальше, а потом услышала знакомый голос. Вдоль стены шел выступ, по которому можно было смело идти, не боясь упасть. А смотреть вниз было как-то жутко и непривычно. Но я все же прошла мимо этих сот, откуда исходила непонятная мне, пугающая энергия. Но вскоре передо мной открылся коридор направо, где было нечто наподобие кабинета. Голоса шли именно оттуда. «В нашем распоряжении больше 5000 маонов». Раздался шипящий голос, в котором я признала Нера. «Нам хватит их, чтобы атаковать. Пора будить их». «Рано, еще не время. Ты же сам знаешь, что Рлерон уничтожит их очень быстро. Маоны хорошие единицы, но нам надо открыть им путь, иначе мы не выдержим натиска». Знакомый голос Дэна. «Нужен тот, кто сможет проложить нам дорогу». «Разве Фор не поможет нам?» – прошипел Нера. «Фор...» Он внезапно замолчал, и я услышала, что ко мне незаметно приближается тот самый вихрь, который подхватил меня, приподняв с каменной поверхности ступени. «Дэн, я знаю, что это ты, отпусти!» — воскликнула я. «Рина, я боялся, что ты не вернешься». Он принял свой обычный облик и прожег меня своим взглядом. Осторожно пальцами он отбросил назад мои волосы, глядя мне в глаза. «Я боялся, что напугал тебя вчера. Прости, Рина». Мне было так плохо, я не ожидал, что так получится. Должен был держать себя в руках. Это я виноват. Вел себя, как последний болван. «Мы не одни», — заметила я, кивнув головой в сторону Нера, который приближался к нам. «Дэн, мы потом поговорим, хорошо?» «Обязательно», — прошептал он мне в ухо, а я повернулась, увидев, что зеленоглазый Нера уже близко. «Смотри-ка, кто сюда пожаловал. Посвящаешь своих любовниц в государственные тайны?» «Ты не боишься, Дэн, что она не та, за кого себя выдает?» «Что за тайны, Дэн?» – нахмурилась я. «Нера, прошу тебя!» Он повысил на друга голос, и тот нахмурил брови, когда Дэн подал мне руку, чтобы я вошла в его кабинет. «Рина не шпионка». «Кто знает, ты давно с ней знаком? Она странная, ее сила велика». «А че это ты разговариваешь, будто меня здесь нет?» – взбесилась я. «Хочешь что-то спросить обо мне? Спроси напрямую». «Нера, Рина, успокойтесь!» – прорычал Дэн Мириан. «Мы здесь не для этого!» «А я вообще не знаю, чего меня сюда привел твой Кион. А он...» – я подняла подбородок, указав взглядом на Нера, который еле сдерживал себя. «Мне вообще не нравится. Давай уйдем отсюда, Дэн. Мне нужно разбудить моих оставшихся солдат. Это не так быстро. Они спят много сотен лет. Пробуждение займет время». «Каких солдат?» – испуганно спросила я. «Маоны!» Дэн кивнул головой в сторону огромного зала с сотами. «Они спят? Они что, все-таки живые?» «Они рабы силы эммов. Они невеллины. Они духи-воины. Подобные солдатам Кителлы вел Диолен. Но наши гораздо сильнее». «Как обычно, Дэн, только вот не пойму, зачем я тебе здесь понадобилась? Так ты специально прилетел в этот замок? Ты знал, что они здесь?» «Ты сама знаешь. Не задавай мне лишних вопросов». Я так и не поняла, что он имел в виду, но то, что я видела его рядом, придавало некую уверенность. Я вела взглядом по его точеному профилю, смуглой, искрящейся коже, а его глаза чуть не ввели меня в состояние транса, притягивая к себе словно магнитом. Я опустилась ниже, где из-под рукавов тонкой батистовой рубашки выглядывали руки в браслетах, украшенных сияющими камнями. Теперь я поняла их назначение. Я будто видела, что от них отходят энергетические лучи, что замыкаются в пространстве, подпитываясь энергией самой планеты. Они просто не работали в вариторе. Я опустила взгляд на его ремень, что охватывал стройные бедра, и почувствовала, что краснею от своих же мыслей. А внизу живота вдруг сладко заныло, когда я представила, что нахожусь в его объятиях. Странно, почему в прошлый раз со мной такое произошло? Ведь я уже настроилась на то, что могло случиться. Что за выходки моего сознания? Скорее бы Дэн договорился со своим Неро, чтобы остаться с ним наедине. Дэн застыл. Я видела по нему, что в этот момент принимается некое важное решение, от которого будет многое зависеть. Его лицо стало каменным, а взгляд замер в одной точке. Неро смотрел на него, удивленно приподняв одну бровь, а его хищные глаза, казалось, метали молнии. «Сделай же это, Дэн! Сам знаешь, сколько времени займет пробуждение!» «Надо найти Орса», — произнес Дэн в ответ. «Это и его солдаты тоже. Орс покинул Мантел несколько дридов назад. Неужели ты не понял до сих пор? Он не хочет, чтобы ты будил маонов, а они наша единственная надежда. Почему он не дождался тебя?» «Хочешь сказать, что Орс предатель?» Дэн вдруг очнулся от своей эйфории. «Нет, Неро, это невозможно». «Да, Дэн, именно это я и хочу сказать. Но она убила нашего отца, как он мог, я не верю. Пора, Дэн, сделай это сейчас». «Фор...» Дэн Мириан замер на месте, глядя на меня. «Рина, иди сюда». «Эй, вы только меня в свои интриги не вмешивайте. Я всего лишь человек из-за грани». Неро остановился, услышав эти слова, а потом перевел взгляд на Дэна. «Она из-за грани? Человек?» Он захохотал, да так, что это разнесло его угрожающий смех по всему гроту, отразившись от стен. «Человек, век, век, ха-ха! Дэн, да она же врет тебе!» «Нет», — встал на мою защиту Дэн. «У нее сила эммов, я чувствую это». «Да, ты это чувствуешь», — взорвался Дэн. «Но лишь потому, что ее принял Фор. Она носитель артефакта». Дэн осторожно отвернул ворот моей рубашки, обнажив светящийся артефакт. «На нем лежит заклятие Кителлы. Я не могу пользоваться им сам». Неро поменялся. Он вдруг перевоплотился в демона, издав странный рык при этом, а потом взлетел, обдав меня ветром от взмаха своих крыльев, и прочертил пару кругов над сотами, в которых находились странные, неизвестные мне существа. Я прижалась к Дэну, испугавшись в тот момент, но он просто смотрел на своего друга в ожидании, пока тот успокоится. Потом Неро практически упал рядом с нами, снова став человеком. «Ты не можешь пользоваться Фором? Тогда чего мы вообще здесь собрались? С таким успехом можно сразу сдаться Кителле и покончить с этим раз и навсегда. Как ей это удалось?» «Не знаю. Я не могу пользоваться. А вот мы вместе можем. Правда, Рина?» Он наклонился ко мне, обдав горячим дыханием. «Мы вместе. Ты помнишь? Хочешь разбудить своих спящих мертвецов? Зря ты на них так», — он улыбнулся. «Еще посмотришь, на что они способны». «Они просыпаются лишь, когда их попросят об этом?» «Почти. Когда им поступает приказ. Но на это потребуется энергия. Ладно, пользуйся мной, пока я согласна». «Я бы предпочел сделать это иначе», — прошептал он мне в ухо. «Но ты не готова». «Зато я готова, чтобы будить твоих странных солдат. Я не испугаюсь?» «Это произойдет не сразу, не волнуйся. Они полностью подчиняются мне или тому, кому я прикажу. Тебе ничего не грозит». Он вывел меня, и мы стали посреди уступа, под которым открывался обрыв со спящими существами. Он обнял меня сзади, как и тогда, в вариторе. Я вздрогнула, представив, что может произойти, но он лишь сильнее сжал руки на моей талии. «Расслабься, как раньше, ты же можешь», – прошептал он. А потом я почувствовала, что его горячий язык прокладывает себе дорожку по моей шее вниз, где находился Фор. Его глаза вспыхнули одновременно с тем, как артефакт издал сильнейшее свечение, озарив все вокруг. Я отдалась его воле, ощущая, как сквозь меня бегут те самые потоки энергии Фора. А тело Дэна я ощущала так же хорошо, как и свое. Его тепло, что он отдавал мне, забирая в это время ту страшную силу, которой обладала маленькая безделушка, непонятно почему попавшая именно ко мне. Я закрыла глаза, отдавшись этим ощущениям, а потом вдруг почувствовала, будто что-то взорвалось во мне и вспыхнуло потрясающе ярким светом. Я широко открыла глаза, наблюдая за тем, что происходит. Дэн уже не держал меня. Он лишь прижимался ко мне торсом, а его руки, протянутые вперед, сияли его любимым синим огнем, посылая энергию туда, вниз. А вот там творилось самое невообразимое. Один за другим начинали шевелиться неведомые существа. Они будто впитывали энергию, что проходила сквозь меня и Дэна. И появившаяся легкая дымка над ними вдруг озарилась чем-то волшебным, откуда начали расходиться многочисленные воронки в каждое гнездо. Нереальное, страшное и одновременно удивительное зрелище притягивало мой взгляд вниз. «И как скоро они будут готовы?» – спросила я у Дэна, прервав эту тишину. «Зависит от того, как подействовало пробуждение. Возможно, несколько дней или больше. Но Нера прав, мы не могли больше тянуть. Это все, что у нас осталось». Я повернулась, отыскивая глазами Нера. Он стоял недалеко, поставив руки на бедра и вожделенно смотрел на то, что происходило внизу. Казалось, он получал некое, лишь ему ведомое удовольствие от того, что внизу началось странное движение теней. Его глаза вновь сверкнули. «Нужно было дать им еще силу». «Нет, этого достаточно», — возразил Дэн. «Если дать слишком много, возможна обратная реакция». «Чушь! Нет никакой обратной реакции». «Поздно, пробуждение уже началось». «Мне нужно уйти. Встретимся вечером, друг», — прошипел Нера, бросив на меня странный взгляд. Он перевоплотился, и демон, что появился вместо него, взмахнул огромными крыльями, ударив хвостом по скале и, пролетев низко над туманом, который застилал грот, издал громкий рык, разнесшийся эхом, и исчез в коридоре, что вел к выходу. А внизу продолжало твориться нечто невообразимое, отчего мне вновь стало не по себе. «Давай уйдем отсюда, Дэн, я прошу тебя». Я прижалась к нему, услышав, как часто стучит его сердце. «Согласен, да нам тут и нечего больше делать». «Ты специально меня сюда заволок, чтобы разбудить это, да? Дэн, я думала, что ты пошел к Сворошу. Кстати, где он?» «К нему я как раз и собирался. Летим». Он подхватил меня на руки, прежде чем я успела опомниться. И мы промчались мимо таинственных солдат. А потом выскочили через портал в некую иную часть нижнего яруса, где я увидела, что большой темный зал весь опутан сверкающей паутиной. «Вот и Сворош». Дэн указал мне в угол, где наш огромный паук что-то перебирал передними лапами, будто бы задумавшись. Яцион почувствовал наше присутствие и повернулся, ловко цепляясь лапами за паутину, а его несколько глаз уставились на нас. «Дэн Мириан, я понял». «Как ты, Сворош? Что ты понял?» «Я разработал новую паутину. Я изменил ее сущность. Она сможет задерживать воинов Армагора». «Ты в этом уверен?» Дэн нахмурил брови, прижав меня к себе. «Да, при соприкосновении он лишит их сил на некоторое время». «Это было бы неплохо», — он задумался. «Считаешь это реально возможным? Надо посоветоваться с Нера». Я прервала его, вспомнив, что хотела сказать Дэну. «Я не верю твоему Нера. Он какой-то странный. Тебе не кажется, Дэн?» Дэн посмотрел мне в глаза, и в них появился огонек, который вспыхнул и вновь погас. Его губы скривились в горькой улыбке. Он перевел взгляд на Свороша. «Рина, я не знаю, кому вообще можно верить. Не знаю. Если бы Орс был здесь, что-то могло бы проясниться». «Орс, твой брат?» «Да, младший. Я не верю, что он может оказаться предателем, но очень уж на то похоже». «Сворош, как ты вообще?» «Прекрасно. Хочется домой, но здесь в любом случае лучше, чем в лабиринте. Я устал там от одиночества». Я взглянула ему в глаза, в которых светилась мудрость. Его шерсть на голове вдруг поднялась, когда он вспомнил о том, что с ним произошло. «А как ты попал в Варитор, Сворош?» «Так же, как и все туда попадают, за редкими исключениями». Сворош повернулся к Дэну, указав на него. «Я хотел отыскать одного товарища. Но есть энергетические воронки, попав в которые путь один в лабиринт. Так попадаются многие. Это как сеть, расставленная для того, чтобы искать очередную жертву». «А что, путешествовать между мирами могут все?» – удивленно спросила я. «Нет, конечно же», — ответил за него Дэн. «Лишь те, кто обладает магией для перемещения. Но ловушки есть не только в Междомирье. Они есть в каждом из известных мне миров. И даже в том самом Армагоре, естественно, как и в Эйморе. Проблема в том, что сложно вычислить ее местонахождение. А Кителла провела в столицу Эймора целую армаду своих воинов. А она одна?» – поинтересовалась я. «Император Армагора погиб давно, много лет назад. У нее, кажется, была дочь, но я не знаю, где она. Как все запутано, я поражаюсь». Я вздохнула. «Мне нужно еще несколько дней, чтобы завершить процесс создания паутины. Я полностью преобразовываю свою энергию», — отозвался тихим внутренним голосом Сворож. «Тебя оставить одного?» — спросил Дэн. «Если можно, мне нужно сосредоточиться на внутренних потоках». «Идем, Рина, теперь ты убедилась, что со Сворожем все в порядке». Я подняла голову, рассматривая то, что успел сотворить всего за сутки огромный, обладающий странной силой паук. «Это же надо проводить эксперименты с собственной магией. Странные миры. На Земле все гораздо проще с ее компьютерами, автомобилями и мобильными телефонами. От них, по крайней мере, знаешь, чего ожидать. Но не от людей, что ее населяют. Идем, Рина, нам надо поговорить с тобой». «Да, Дэн», — согласилась я. Несколько непривычное ощущение, что я больше не боюсь его, пронзило меня насквозь. Я верила ему, доверяла себя странному оборотню, что снился мне каждую ночь. Если бы можно было просто остаться с ним наедине и забыть обо всем, что ждет меня после пробуждения. Такое сладкое чувство, будто внутри меня появилось нечто согревающее и волшебное. Я боялась не его, а того, что мой сон когда-нибудь закончится, и в один прекрасный день я пойму, что ничего нельзя вернуть назад. А ведь все так реально, будто это происходит со мной в реальной жизни, в которой та, другая, земная, кажется сном, далеким и невозможным. Мы не спешили, шли через бесчисленные коридоры, переходы и лестничные пролеты. Дэн ничего не говорил, лишь молча подавал руку, чтобы я не споткнулась на очередной ступени, ведь я, широко открыв глаза, рассматривала каждый уголок этого грандиозного сооружения. Лицо Дэна сделалось холодным, как тогда, в первый день нашего с ним знакомства. Лишь огонь в глазах выдавал его эмоции. Мы вышли в знакомый мне коридор, где находилась та самая дверь в спальню. Дэн приоткрыл ее, пропуская меня, а потом захлопнул ее резко со звоном. Я повернулась, испуганно глядя на него. Что он задумал? Будет продолжать вчерашний эксперимент? Или же нечто иное, неизвестное мне? «Дэн», — неуверенно произнесла я хотел сказать тебе. Он замер на полуслове, пожирая меня взглядом. «Что, Дэн? Прости меня за вчерашнее. Я не должен был спешить. Никак не могу привыкнуть, что мне попалась такая впечатлительная человеческая особа. Я сама тебя завела. Забыл? Это я сама виновата. Мне казалось, что я смогу. Смогу расслабиться, чтобы доставить тебе удовольствие». «Я не должен был», — повторил он, а потом сел на кровать. Я присела с другой стороны, рассматривая его. Наши взгляды встретились. «Это я виновата, Дэн. Кажется, я никогда не смогу. Что мне делать?» «Я не хочу подвергать тебе опасности, Рина». «Ты хотел мне что-то сказать?» «Мы... не знаю, что будет дальше. Я боюсь, понимаешь?» «Боишься страшной императрицы?» «Боюсь, что ты больше не вернешься ко мне». Наши мысли все-таки сходились. В этот момент мне захотелось обнять его так крепко, как я только могла бы. Прижаться к его груди, почувствовать, как бьется его сердце и как кровь пульсирует в венах. Ощутить вкус его губ, его руки. Что за странная прихоть? Я не ожидала, что смогу вообще желать такого после того, что произошло со мной. «Не знаю, что будет дальше и почему я здесь вообще нахожусь», — тихо ответила я. «Сколько дней у нас с тобой осталось?» «Я не хотела бы терять их, но я боюсь ранить тебя глубже. Что за тварь сделала с тобой такое, от чего ты до сих пор не можешь отойти? Убил бы собственными руками». «Ты считаешь, что я поступила верно?» — осторожно спросила я. Мне уже было все равно, говорим мы на эту тему, либо какую-то иную. Я могла говорить об этом хоть только и во сне. «Да, я так считаю». Он приподнял брови, скользнув по мне взглядом. Даже зубы сжал так, что челюсти побелели. Я видела, что он специально сдерживает себя. Только зачем он вновь привел меня сюда? Чтобы никто не мог услышать наш разговор или помешать нам? Или же хотел чего-то большего? Жаль, я не могла прочесть его мысли. Я подвинулась ближе к нему. Осторожно, не желая повторения прошлого раза, села сзади, обняв его большую спину, и положила голову ему на плечо. Я слышала его тяжелое дыхание, будто ему приходилось прикладывать усилия, удерживая себя в руках. Он вздрогнул, а потом резко протянул руку назад, разворачивая меня лицом к себе. Я упала на постель, а он склонился надо мной. Его волосы приятно щекотали мою шею, а сам он был горячим, как пламя. Его дыхание обжигало, манило за собой. Осторожно, одним пальцем он провел по моей щеке, смахивая слезинку, что взялась неизвестно откуда. «Ты плачешь, Рина? Почему?» Я не могла сказать ему. Не хотела. Он не должен знать, что значит для меня больше, чем надо. От этого ничего не изменится. Я закрыла глаза, чтобы прекратить эту пытку, и почувствовала легкое касание губами моего рта, почти воздушное. Я никогда бы не могла подумать, что тот грубиян, которого я знала, может быть способен на такое. Скажи мне. Я не знаю, что произойдет дальше, Дэн. Просто побудь со мной сейчас. Я никуда не ухожу. Он приподнял мои волосы, нежно покрывая поцелуями мои щеки, которые вспыхивали от его ласк. Потом шею. И вновь вернулся к губам, захватывая их в свой плен. Я сжалась, почувствовав себя в его руках одновременно беззащитной и слабой, но в то же время уверенной в том, что этот странный оборотень – лучшее, что есть во всех мирах пространственно-временного континуума. «Дэн, если ты хочешь, я могу попытаться еще раз. Я хочу, чтобы тебе было хорошо». «Нет, дорогая моя», – он отстранился, глядя мне в глаза. «Это я хочу, чтобы тебе было хорошо со мной, а не так, чтобы я потом не знал, какую магию применить для того, чтобы привести тебя в чувство. Я подожду. Ты знаешь, что я понял? Мне просто хорошо вот так находиться рядом. Когда тебя нет, то внутри сразу возникает пустота. Тебе не хватает моих идиотских шуток и вопросов?» «И этого тоже», — согласился он, усмехнувшись. «Боже, он был самым лучшим мужчиной на свете». Жаль, на земле таких не существовало. Да мне и не нужны были все остальные. Когда я находилась рядом с ним, все вокруг меркло и теряло смысл. Лишь один Дэн и никто другой. Я потянулась к нему, робко дотронувшись губами, а он осторожно ответил мне. «Я не хочу домой», — пробормотала я, когда поцелуй закончился. «Там холодно и сыро. Я ненавижу осень». Он внимательно посмотрел на меня, а потом лег рядом. А я уместилась на его плече, рассматривая облака за окном, не имеющим стекла. Хотел бы я взглянуть на эту пору года. Мне кажется, когда природа перерождается, это прекрасно. В каждой погоде есть свои прелести. Еще бы, хорошо говорить, когда за секунду за спиной вырастают крылья, и тебя никто не держит. Как это? Летать, Дэн. Он засмеялся, услышав мои слова. Так же, как и все остальное, ничего особенного. «Я хотел бы увидеть твой мир, Рина. Каков он?» — спросил он в свою очередь. «Серый и мрачный. Почти как Варитор. Даже хуже. Машины, люди, предатели. Все основано на информации. В этом и есть магия твоего мира? Наверное. Нет там ничего, что волновало бы меня. Так вот и у меня здесь ничего нет. Я один. Если бы не ты, не знаю, что могло бы произойти». «Почему Фор выбрал из всех людей из-за грани именно тебя? Почему?» «Потому что я была совсем одна. Судьба дала мне второй шанс. Шанс научиться жить. Но есть те, кто мешает мне там, на земле. Так, может, поступить с ними так же? Убить их, как и того, кто испортил тебе жизнь?» «Нет, это было бы слишком просто. Вот только мне потом жизни вообще не будет. У нас иные законы. А им будет уже все равно. Нужно что-то другое. Тогда унись их. Этим я и собираюсь заняться. Ты мне поможешь?» «Я?» – он удивленно поднял голову. «Как я могу помочь тебе?» «Сделай так, чтобы я поверила в свои силы, поверила в себя». «Рина», – он повернулся ко мне, дотронувшись рукой до моей щеки. «Это вовсе не сложно. В конце-то концов ты временно носитель артефакта. Ты не представляешь, сколько силы скрыто в нем». «Я не про это, Дэн». Я ждала от него каких-то других слов, но потом тяжело вздохнула. «Что можно ожидать от демона? Если он способен так себя вести, то это делает его в моих глазах больше человеком, чем были те, кто окружал меня на земле».